3. Вылетали мы с Борисом из разных терминалов, поэтому попрощались у входа, где меня высадил Анатолий. Стеклянные двери разъехались передо мной, беззвучно охнув. Аэропорт, досмотр, блестящий пол предрассветного зала вылетов. Я посмотрел на мониторы, прошел мимо темных магазинов с опущенными металлическими ставнями. Брукстоун, Тайрек. Закусочный с хот-догами, пробивается откуда-то бойкая музычка 70-х. «Любовь, любовь — это рай, детка, меня не забывай». Мимо неуютных фантомных выходов на посадку, перекрытых канатными стойками, пустых. Только какие-то студенты разлеглись на креслах, заняв сразу штуки по 4, и спят себе. Мимо безлюдного и до сих пор открытого бара, мимо безлюдной кафешки с замороженными йогуртами. Мимо безлюдного магазина Duty Free, где я, последовав настойчивым советам Бориса, купил бутылку водки. А лучше перестраховаться, там бухло продают только в специальных госмагазинах. Может, даже стоит 2 взять. И пошел дальше, до выхода на посадку, где уже стояла толпа народу. Глядят безжизненные этнические семьи, сидят на полу по-турецки туристы с огромными рюкзаками. Воткнулись в ноутбуки ко всему, похоже, привычные бизнесмены с лоснящимися лицами в несвежей одежде. Самолет был набит битком. Я пробирался к своему месту через пробки в проходах. Эконом-класс, середина ряда из 5 кресел. Удивляюсь, что Мириам вообще сумела раздобыть мне билет. Я так устал, что ничему другому больше и не удивлялся. Не успел загореться знак, что можно отстегнуть ремни, а я уже спал. Проспал все на свете. Напитки, ужин, все фильмы. И проснулся только, когда уже подняли шторки иллюминаторов, в салоне стало светло, и стюардесса проехала по рядам с тележкой, раздавая коробки с завтраком. Веточка ледяного винограда, картонка ледяного сока, масляный, яично-желтого цвета круассан в целлофановой обертке. И что желаете? Чай? Кофе? Мы договорились встретиться возле багажной ленты. Бизнесмены молча похватали свои чемоданы и разбежались. По совещаниям, к маркетинговым планам, к любовницам. Как знать. Крикливые юные укурки с радужными заплатками на рюкзаках отпихивали друг друга, пытались выхватить с ленты чужие сумки, спорили, куда бы лучше пойти дунуть с утречка. «В синюю птицу! Точняк, давайте!» «Нет, стоп! Харлемерстрат!» «Так, правда, я записывал. На той бумажке посмотри. Не, слушайте, ребят, идти надо туда. Название не помню, но они рано открываются. И там тебе, короче, подадут и блинчики, и сок апельсиновый, и траву с бонгом». Они потянулись к выходу, смеясь, вскидывая на плечи рюкзаки, споря о том, как дешевле всего добраться до города. 15 или 20 беззаботных человек с блестящими волосами. Я не сдавал ничего в багаж, но простоял там час, наблюдая за тем, как крутится на конвейере одинокий, замотанный в толстый слой пленки чемодан. До тех пор, пока на меня сзади не напрыгнул Борис, обхватив рукой за шею и наступая мне на пятки. «Пошли», — сказал он, — «а то выглядишь ты хреново. Пойдем, поедим, поговорим. Юрий нас ждет у входа с машиной».